Слово тоже означает, что 1. Либо этот парень убежал из лагеря также во время бунта и теперь в одиночку шляется по лесу уже несколько недель. 2. Либо этот парень уже встречал вынужденных беженцев. В первое, верилось как-то слабо, ибо тогда получается, что этому идиоту колоссально везет. Скорее всего, он уже повстречал кого-то из беженцев и некоторое время прожил с ними. И тот факт, что сейчас он бродит по лесу один, как-то настораживает. Так что, я решил продолжить игру. Ага, односложно ответил я на его вопрос. Ну, ребята, тогда вам крупно повезло, что встретили меня, самодовольно улыбнулся Кага. Теперь-то мы заживем. Клянусь, если бы он сейчас начал задвигать речь про светлое будущее, я бы его тут же проткнул своим мечом. Но Кага интересовался больше Лили, чем светлым будущим, так что это его и спасло. Так значит ты, Миха, жила в этом доме вместе с такой, с нотками ревности, обратился он напрямую к Лили. И вот тут-то Кага меня заинтересовал. А почему он решил, что Миха обязательно должна жить в этом доме? Неужели он знал и об этой постройке, и о том, кто будет в ней жить? Конечно же, нет, ответил я вместо Лили. Мы живем неподалеку отсюда, в пещере. Пещера, не смог скрыть своей брезгливости Кага. Как примитивно, ё-моё, едва не воскликнул я. А ты-то где живешь, идиот, во дворце, что ли? Но вслух, конечно же, я сказал совсем другое. Уж лучше жить примитивно, чем умереть в роскоши. Ты разве не понял, что это место разрушили монстры? Что, о боги, он издевается надо мной или в самом деле не понимает, что дом раскурочили монстры, а вон те следы от когтей никак не могут принадлежать миленькой белочке. Как такие идиоты вообще рождаются на свет? А между тем, в обществе современной Японии, этого Дауна считали личностью и у него были такие же права, как и у меня. Я в шоке от такого равенства. С трудом подавив свой гнев, я ткнул пальцем на упомянутые мной следы от чьих-то когтей. Ты все еще думаешь, что этот дом разрушился сам по себе? Нейтральным тоном поинтересовался я у него. Ох, побледнел парень. Тогда давайте убираться отсюда побыстрее. Это финиш. Мне даже стало стыдно за то, что с таким тупым уродом я учился в одном классе. Кто-нибудь, пристрелите меня. Кага всерьез запаниковал. Теперь он сам торопил нас побыстрее покинуть это место. Я был так невнимателен, тараторил он. Ребята, что же вы стоите? Нам надо немедленно уходить отсюда. Кстати, вы ведь часть какой-то группы. Вами командует кто-то со сверхспособностями. Познакомьте меня с ним. Почему ты так решил? Поинтересовался я. Ну как же, удивился такому глупому вопросу Кага. Вы ведь видите, насколько огромен должен быть хозяин этих когтей. И, наверняка, этот монстр тут не один. Так что, без кого-то со сверхспособностью, вы бы просто не выжили. Но ты же выжил, подметил я очевидный для всех факт. Да мне просто все это время везло. Тут же отмахнулся от этого замечания Кага, при этом отводя свой взгляд. Так кто ваш лидер? Никто, развел я руками. Я просто отобрал этот меч у деревянной марионетки. Ха, не поверил мне Кага. Ты еще скажи, что убил ее. Нет, сказал я чистую правду. Ведь Роза жива и здорова, и тут же соврал Каге снова. Я взял этот меч с мертвой марионетки, а кто ее победил, мне неведомо. И ты прожил все это время, пользуясь только этим мечом, недоверчиво спросил меня Кага. Ну, ты же знаешь, что я ходил в клуб Кинда, напомнил я ему. К тому же, я предпочитаю убегать от монстров, а не сражаться с ними. А мечом, я просто убиваю мелких зверей. Кстати, а чем все это время питался ты? Да прихватил кое-что из лагеря, когда убегал, неохотно ответил Кага. Угу, убегал в такой спешке, что взял провизии на месяц вперед. Вы верите в такой бред? Вы хоть представляете объем еды, который он должен был с собою прихватить? В общем, я не верил этому парню ни на грамм, но мне нужно было знать, за каким чертом он приперся к этому дому. Как он узнал о нем? Почему он знал о том, что в этом доме обязательно должна жить покойная Миха? И самое важное, как он выживал все это время. Я думаю, что его кто-то сюда прислал. И мне очень хочется узнать личность человека, которому служит Кага. А потому, мы сейчас шли по лесу и вели непринужденный разговор. А далеко еще ваша пещера? Постоянно спрашивал нас Кага. Еще где-то с час ходьбы, привычно отвечал я ему. Слушай, а как ты вообще узнал об этом доме? Ты будешь смеяться? Но совершенно случайно, простодушно ответил мне Кага. Помнишь парня, со странной сверхспособностью обмана? Вроде бы был такой паренек, но если честно, я почему-то не помню. ни его имени, ни его внешности. Но разве важны сейчас все эти подробности? Поэтому, вместо ответа, я просто кивнул головой. Короче, продолжил свой рассказ Кага, экспедиция посчитала, что его сверхспособность для них бесполезна и оставила сторожить лагерь. А когда начался бунт, я услышал, как он выкрикнул ребятам: «Бегите за Миха, она знает, где можно укрыться». Но тогда я за теми ребятами не побежал, у меня были кое-какие дела, так что я начал поиск этого дома несколько позже. Хм, ну что ж, история постепенно складывается в одну картину. Тех ребят, что побежали за Миха, скорее всего, и убила Лили. А Кага, стало быть, почти месяц завершал свои дела и потом решил заняться поисками дома. И почему-то мне кажется, что на поиски его надоумил тот самый паренек со сверхспособностью обмана. Кстати, название этой сверхспособности мне вообще ни о чем не говорит. Но согласитесь, как-то она мерзковато звучит. А что еще мерзостней, этот обманщик живет где-то рядом с нами. И пока я размышлял над всем этим, Кага начал болтать с Лили. И согласно плану Кота, Лили начала отвечать на вопросы парня односложно и как можно вежливее. Каге было ни к чему знать о смерти Миха. Как-то так мы и добрались. Я и в самом деле привел Кагу к нашей норе. Хм, только и сказал парень, с любопытством оглядываясь по сторонам. Как-то неказисто. Ага, согласился я с ним, не дворец. Но если ты хочешь тут жить, то придется принять то, что есть. Пока будешь собирать ягоды, да дрова для костра, а там посмотрим. О-о-о, вдруг неожиданно запротестовал Кага. Звучит так, словно ты тут лидер. Вообще-то, я и есть лидер. Кто со мной будет спорить, Лили или Роза? Впрочем, если этот даун хочет поиграть в демократию, то я сыграю. Ведь именно на это и рассчитывала хитрющая Кота. Да нет тут никакого лидера, со вздохом ответил я. Просто скажи мне, а чем ты сам-то собрался тут заниматься? Чем? Всерьез удивился Кага. Слушай, така, мне кажется, что тебе надо кое о чем напомнить. Может, Миха пока отойдет, зачем ей отходить? Притворился удивленным я. Ну, наш разговор сугубо мужской, заговорщицким тоном ответил мне Кага и перешел на шепот. Я хочу тебе раскрыть один секрет, связанный с экспедицией. И опять 25. Этот парень настолько тупой, что у меня просто нет слов. Вот скажите, вам самим верится в то, что он будет сейчас открывать мне страшные тайны в сугубо мужском разговоре? Или это я один такой проницательный гений? Но если он так хочет поведать мне тайну, то предоставим ему такой шанс. Миха, ты не могла бы оставить нас на время? Обратился я к Лили. Как пожелаете, покорно ответила Лили и скрылась в норе, оставив меня с Кагой наедине. Так о чем же ты хотел мне рассказать? Спросил я этого дурака. Давай, пройдемся, предложил мне Кага, и не дожидаясь моего ответа, он первым побрел в сторону леса. Том 1, глава 9, убийство в лесу. Разговор, который произошел между главным героем и Кагой по дороге к норе. Как я рад встретить своего самого лучшего друга, радостно признался мне Кага, похлопав меня по плечу. Ибы, подумалось мне в ответ на это признание, а как я был бы рад тебя никогда не встречать. Но вслух, конечно, я ничего не сказал. Я шел за Кага и не пытался его обогнать. Зачем? Ведь со спины удобнее нападать. Или вы думаете, что я поверил этому идиоту и действительно рассчитываю на какой-то взрослый и серьезный разговор? Скорее всего, он поступит как ребенок и просто попытается меня избить. Хотя это будет весьма занятная попытка, учитывая, что у меня в руках меч, а он безоружен. Но, с другой стороны, не буду скрывать от вас тот факт, что я чувствую себя несколько беззащитным. Ведь я привык уже к тому, что мою спину прикрывают Роза и Лили. Знаешь, я действительно рад, что тебе и Миха удалось выжить, все еще продолжая идти и не оборачиваясь, заговорил со мною Кага. А я-то как этому рад, иронически пошутил я. Впрочем, спасибо за эти слова. Я тоже рад, что тебе как-то удалось дожить до этого дня. Тогда, мне кажется, нам нужно забыть о том, что было между нами в школе и попытаться выжить вместе, неожиданно внес весьма конструктивное предложение Кага. Не имею ничего против, честно признался я. Но если ты хотел сказать мне только это, то незачем было просить Миха уйти. Услышав мои слова, Кага остановился и огляделся вокруг. От норы мы ушли уже достаточно далеко. По сути, ее уже и не видно. Впрочем, для меня это было не так уж и важно. Я уже запомнил каждое дерево и каждую кочку в этой окрестности. Так что я просто приготовился выслушать, что же Кага мне сейчас скажет. В общем, замялся Кага, косясь на мой меч. «Ты хотел поговорить со мной об экспедиции?» Помог я ему определиться с темой разговора. «Да», словно что-то вспомнив, Кага кивнул головой. «Экспедиция, ты же хочешь узнать о ней. Но зачем? Неужели хочешь вернуться в лагерь?» «Может быть», не стал я ему ничего объяснять. «Скажи, а откуда ты вообще знаешь какие-то подробности об этой экспедиции?» «Лично я знаю лишь то, что они ушли. А ты мне недавно рассказал о том, кого в эту экспедицию не взяли и почему. Но ведь парни со сверхспособностями с нами никогда не общались, воспринимая нас за скот. Один из членов экспедиции был моим другом детства», пожал плечами Кага. «Понятно», принял я объяснение Каги. «На самом деле мне не так уж и важен был ответ на этот вопрос. Я просто решил побыстрее убедиться в том, что Кага идиот. Так что тебе поведал твой друг детства?» Спросил я Кагу. Хаем, сделав вид, что он задумался, Кага вдруг спросил меня. «Така, а как тебе Миха в постели?» немного растерялся я. «Кажется, я не расслышал, что ты сейчас спросил. Ну, ты ведь был долгое время вместе с ней», начал втолковывать мне Кага. «Вы оба жили в одной маленькой норе. Так не пытайся меня убедить в том, что между вами ничего не было. Что я могу сказать по поводу этих доводов? Неважно где, и неважно при каких обстоятельствах, быдло всегда думает лишь о том, где пожрать, да кого потрахать. Возможно, именно поэтому, такие люди мало того, что живучие как тараканы, так они еще и плодятся как крысы. Вершина человеческой эволюции. И какое отношение это имеет к экспедиции?» Холодно я спросил у этого идиота. «Така, ты плохо меня слушал?» Саркастическим тоном спросил меня Кага. «Я ведь тебе только что говорил о том, что мы должны попытаться выжить вместе. А когда люди совместно пытаются выжить, они делят друг с другом поровну все. Например, я сейчас делюсь с тобой тайной об экспедиции, а ты должен поделиться со мной, Миха. Офигенная логика. У меня просто нет слов. Клянусь вам, я даже открыл рот, пытаясь осознать, сказанное этим идиотом. Вообще-то, Миха не вещь, чтобы ее делить. Пытаясь привести свои мысли в порядок, я брякнул первое, что мне пришло в голову. О боги!» — воскликнул Кага. «Какой же ты тупой, до тебя никак не доходит, что одна девчонка на двоих не делится, и я тебе предлагаю составить расписание. Например, почетным дням ее буду трахать я, а по нечетным ты. Неужели это так сложно сделать? Или ты предлагаешь нам уподобиться варварам и сражаться на смерти за какой-то там шлюхи? Давай все решим цивилизованно. Ну, конечно же, наивно было бы думать, что эта вершина эволюции не будет цепляться за культуру, в которой оно процветало. Цивилизация и демократия. Сейчас, блин, еще голосование тут устроим. Или будем монету подбрасывать. Ведь нас всего лишь двое. Давай подбросим монетку и разрешим все культурно, словно читая мои мысли», — предложил Кага. Я выпал в осадок. «Кага», — осторожно начал говорить я с этим душевнобольным. «А ты в курсе того, что вокруг нас монстры, нам нечего жрать и скоро зима? Ты че, братан?» Вот тут Кага на меня уставился так, словно душевно больным был здесь я. «Хочешь сказать, что ты ее ни разу не трахал, что ли? Ну, ты и дебил. Слышь, а у тебя яйца-то вообще есть? Красивая девка спит прямо рядом с тобой, а ты думаешь о каких-то монстрах, евнух? А ты б не заткнулся». Забывшись, я развел руками, выпятил грудь и сделал шаг вперед по направлению к Каге. Ответ был моментальный. Я еще руками разводил, а моя челюсть уже встретилась со здоровущим кулаком Каги. Можно сказать, что мне здорово повезло, ибо если бы я словил кулак на полуслове, то точно бы прикусил себе язык. А Кага, между тем, не успокаивался. Не успел я осознать, что произошло, как он ударил меня еще раз. И второй удар я не выдержал. Моя голова закружилась, и я упал на землю. Нокаут — удовлетворенно прокомментировал произошедшее со мною Кага. «Просто потрясающе, насколько ты наивен, Така». С этими словами Кага пнул меня в живот, а потом забрал мой меч. «Ты всегда был дурачком», — подвел он итог произошедшему. «Дураком и умрешь. Зачем тебе меч?» — сквозь боль прошипел я, не в силах скрыть горесть своего поражения. На самом деле я даже не знаю, что меня злило здесь больше всего. То, что я попался на уловку Каги, словно какой-то юнец. Или то, что Кага был отчасти прав, и я по-прежнему все еще верю людям. По сути, мне надо было сразу отрубить ему ноги и допросить. А я что-то проверял, выяснял, испытывал. Ну вот, и доиспытывался. И, самое главное, кого в этом винить? Девчушку по имени Ката? Конечно же, нет. Она всего лишь предложила, А вот я проявил никому ненужное мягкосердечие. Глупый вопрос, ответил мне Кага. А сам-то, как считаешь, я собираюсь этим мечом тебе голову отрубить, или пойти грибы собирать. Впрочем, не волнуйся, я расскажу Михе о том, как на нас напал монстр и ты героически погиб. Она, конечно, расстроится, но я быстро найду способ ее утешить. Ты что, всерьез думаешь, что сможешь так запросто овладеть Миха? А почему бы и нет, удивился Кага моему тупому вопросу. У меня меч, так что, она мне не откажет. Такая железная логика меня неожиданно рассмешила. Ведь будучи безоружным, этот человек ныл о цивилизации, культуре и права выбора. Но стоило ему только завладеть мечом, и ему стало пофигу на все эти разговоры о равенстве и братстве. Может быть, решим все цивилизованно, расхохотавшись, предложил я Каге. Кажется, Кага ожидал от меня несколько иной реакции. Возможно, он думал, что я буду размазывать сопли по лицу и умолять о пощаде. Но я смеялся над этим идиотом, а потому он несколько смутился. Кажется, у тебя помутился разум, предположил он. Ну что ж, возможно, это даже и к лучшему. Прощай. С этими словами он размахнулся мечом. Даже перед самой своей смертью я не смог прекратить смеяться. И смеялся я до тех пор, пока меч Каги не вонзился в тело Лили, вставшей между мной и им. Что за черт, только и успел подумать я. Она же должна была меня всего лишь прикрывать. В следующий момент меня накрыла страшенная головная боль и злость. Кстати, вы уже догадались о том, что все это время за нами наблюдала Лили. Ах, только и смогла сказать Лили, практически разрубленная пополам. «МММ», промолвил потрясенный Кага, вытаскивая меч из тела Лили. «Я не хотел». Меч медленно вышел из тела Лили, и та рухнула на землю. «Жаль», тихо промолвил Кага. «А я уже представлял себе, как трахаю ее день и ночь. Черт, и ты жалеешь только об этом?» Изумился я. «Ты хоть понимаешь, что только что убил невинного человека?» «Да начхать!» — выкрикнул Кага. «Я ведь всю жизнь мечтал кончить на смазливое личико этой суки. А теперь, посмотри на нее, точнее, на ее разрубленную голову. И как же быть теперь с моей мечтой? Хотя, зачем мне вся ее голова? Может быть, ее лицо можно чем-нибудь склеить?» Признаться, от такого бреда меня уже начало выворачивать. А потому я решил заканчивать этот цирк. «Лили, хватит уже притворяться мертвой», строго сказал я. «Это ни капли не смешно». «Хозяин», обиженно пробормотала почти разрубленная пополам девчонка. «Вы такой жестокий человек. Хотя бы попытались помассировать мне грудь. Это называется массажем сердца», так же холодно ответил я. «И он тебе точно не поможет». «У-у-у», обиженно заскулила Лили и начала подниматься. «Я рабыня бесчувственного чурбана. Горе мне». И тут она повернулась к остолбеневшему Каге и обратилась к нему. «Вообще-то, мою голову можно склеить, а ММ», только и смог пробормотать перепуганный Кага. На наших глазах голова Лили стала срастаться, а вся та жидкость, что вытекла ранее из ее раны, стала впитываться в ее ноги. В общем, кто смотрел «Терминатор 2», тот сразу поймет эпичность этого момента. Остальным же советую включить воображение, ибо я не собираюсь подробно расписывать все это. «Ну, вот и все», — улыбнулась Каге вновь целая и невредимая Лили. «Так что же ты там хотел сделать со мной? Я сожалею», — пробормотал он. «Не стоит извиняться», — отмахнулась от его извинений Лили. «Хотя должна признать тот факт, что меч Розы слишком уж чудовищное оружие. На пару секунд я даже потеряла сознание. Знаете, я соглашусь с вами в том, что все происходящее сейчас кажется слишком безумным. Но с другой стороны, а чего вы ожидали? В каждой маленькой истории о себе я говорил вам о том, что мы все медленно, но верно сходим с ума и потихоньку дичаем. Так что, если вы хотели услышать историю об адекватном человеке, то это не обо мне. Просто попытайтесь меня понять и принять то, во что меня превратила беспрерывная борьба за выживание. И сейчас, смотря на весь этот спектакль, я размышлял о том, а где у Лили находятся мозги. Нет, ну в самом деле, если бы они были в голове, то Лили бы погибла. Тогда, какое место ей следует прикрывать и беречь? Неужели зад? И как видите, этот вопрос чрезвычайно важен для меня, ибо терять Лили из-за нелепой случайности, к примеру, она сядет на канцелярскую кнопку, мне неохота. Хозяин, тем временем, строгим голосом обратилась Лили ко мне. «Зачем вы встали между мной и тем парнем? И только не говорите мне о том, что вы не знали, где я прячусь. Я вам чуть ли не руками махала. Блин, ударил я себя по голове. Вот я дурак. Наверное, я подсознательно пытался защитить Лили и встал так, что она не смогла применить свои заклинания, не поранив меня. Так вот почему она приняла удар Каги на себя. Из-за своей тупости я ей просто не оставил иного выхода. «Я сожалею», — повторил за Кагой я. «Знаете, хватит с меня ваших сожалений», — всплеснула руками Лили. «Вы тут говорите о каких-то странных вещах, машете кулаками и размахиваете мечами, а страдаю в итоге, я, довольна». И после этих слов, рука Каги, крепко сжимающая меч, отлетела далеко в лес. «Ах!» — прохрипел Кага, смотря, как из его культи хлещет кровь. «Но как, вы все это время обманывали меня? Ты еще мне песню пропой о том, что жизнь к тебе несправедлива», — устало ответил я ему, поднимаясь на ноги. «У тебя был шанс уйти, у тебя был шанс остаться, но ты предпочел меня убить. Так почему же проблемой должно стать то, что сейчас убивают тебя? Но ведь это хладнокровное убийство», — прохрипел Кага, с ужасом смотря на Лили. «Ты ведь не такой, така». В ответ я лишь развел руками. «Хорошо, давай поступим так, как принято в цивилизованном обществе. Кто за то, чтобы Кагу убить? Стоит ли говорить о том, что я и Лили одновременно подняли руки? Двое против одного», — подвел я итог голосования. «Прощай». В следующий момент рука Лили превратилась в тонкое лезвие и перерезала Каге горло. «Ну, наконец-то это закончилось», — почти тут же услышал я голос Кота за своей спиной. «Он точно мертв?» В сопровождении Розы девчушка медленно подошла к нам. «Да», — коротко ответил я на вопрос. «Он мертв». «Слава богу», — с облегчением выдохнула девчушка. В какой-то момент меня чуть не вырвало от его слов. Кота и Роза с самого начала следили за нами. А чтобы им было удобнее это делать, к пещере мы вели Кагу кругами. И если бы Кагу кто-то прикрывал, то его бы обязательно заметила либо Роза, либо Кота. Кроме того, у Лили было волчье чутье, так что и она бы сумела почувствовать чужака. Ведь пока мы шли, направление ветра менялось несколько раз. Однако Кага был один, и прояви он хоть больше благоразумия, я бы позволил ему уйти. В своей семье такую скотину я бы точно не оставил, но вы все видели сами. Кага обезумел. Иначе, как еще объяснить его последнюю фразу «можно склеить»? Вам бы пришло такое в голову, если бы вы смотрели на мертвого человека? Точнее, вы бы вообще думали о сексе, смотря на мертвого человека? Вполне возможно, что и я не совсем адекватен. Но в голове у Каги творился полный дурдом. Надо было убить его сразу, прервал ход моих размышлений голос Кота. А теперь придется меч в кустах искать. Только и смог промолвить я. А нормально, смотря на мертвого человека, рассуждать о неудобствах, которые вызваны его смертью. Хотя о чем я сам-то сейчас рассуждаю, стоя рядом с трупом? Наверное, это даже хорошо, что я и Кота начали воспринимать смерть так обыденно. Истерики бы нам точно ничем не помогли. Кстати, ты все еще хочешь, чтобы я вернулась к людям? Вдруг издевательским тоном спросила меня Кота. К этим вот животным, не все люди такие, на автомате промолвил я. А да, саркастически промолвила девчушка. Найди хоть одного человека, не похожего на эту скотину. Искать? Да зачем мне такого человека искать? Вместо громогласного ответа или каких-то еще более громких заявлений, я просто молча указал пальцем на себя, при этом будучи твердо уверенным в том, что других непохожих искать бесполезно. Вот я и остаюсь с тобой, тут же подвела итог Кота. Он мой, тут же выкрикнула Лили, обнимая меня. Ну вот, опять я в центре женского скандала, в лесу полно монстров, мы рядом с трупом. Ох, кажется, что от всего пережитого у меня закружилась голова. Последнее, что я помню, это испуганный вскрик Лили и темнота. Том 1, глава 10, объятия Розы. Я проваливался в темноту, точнее я проваливался в пустоту. Тут нет ничего, вакуум. Невозможно дышать или кричать, ни за что даже уцепиться взглядом. И это ничто затягивает меня. Оно обещает мне долгожданный покой и тишину. И плевать на тот голос, который пытается докричаться до меня. Я хочу остаться здесь один. Кстати, голос был мне незнаком. Кто это такой настырный? Что он хочет от меня? Что-то случилось с Лили. Темнота вокруг меня дрогнула, и чьи-то цепкие руки стали тянуть меня вниз. Черт, думал я, пытаясь вырваться из этой ловушки. Наверняка на нас кто-то напал и нужна моя помощь. Да отпустите же меня. Изо всех сил я закричал неведомым рукам. Я дернулся изо всех сил и открыл глаза. Хозяин. Раздался обеспокоенный голос над моей головой. С вами все в порядке. Ха-ха. Только и смог ответить я, пытаясь набрать в свою грудь свежего воздуха. Это было похоже на то, словно меня вытащили из глубокого омута в самый последний момент. Я пытался отдышаться и долго кашлял, и я без понятия, что со мной произошло. Однако, еще чуть-чуть и мне бы пришел конец. Однако сейчас, все было хорошо. Перед моими глазами горел костер, а вдали видна кромка леса. Кажется, я вновь в своей норе. И почему-то мне кажется, что после убийства Каги я потерял сознание. Сколько же тогда времени я провалялся без чувств? И кто меня принес домой? «Хозяин, с вами все хорошо», — вновь раздался обеспокоенный голос за моей спиной. «Вам снился кошмар?» «Кошмар», — задумался я, — «не знаю, но это что-то едва не убило меня. Так что лучше и не пытаться вспоминать об этом мерзком сне». Кто-то протянул мне тряпку, которая служила нам полотенцем в норе. И стоило мне только вытереть этой тряпкой свое лицо, как она намокла так, что ее впору можно было выжимать. Боги, да что же это было со мною только что? Я хотел было подняться на ноги, но не смог. Казалось, что моя голова весила тонну. К тому же, мои глаза вновь стали смыкаться сами собой, а мои мысли стали растворяться в пустоте. Я вновь стал погружаться в темноту. «Хозяин!» — раздался обеспокоенный крик, и меня кто-то хорошенько встряхнул за плечо. Опомнившись, я испуганно открыл глаза. «Нет!» — прохрипел я. «Не хочу! Я не хочу умирать!» Чья-то рука крепко сжала мое плечо, и немного успокоившись, я сделал глубокий вздох. «Хозяин, ваша одежда промокла от пота насквозь», — ласково заговорили со мной. «Снимите, я ее просушу». Определенно, голос был женским, и почему-то он напомнил мне далекое детство, когда моя мама точно так же требовала переодеться. От нахлынувших на меня приятных воспоминаний, я наконец-то полностью пришел в себя. «Хорошо», — тихо сказал я своей спасительнице и начал послушно стягивать свою одежду. «Возможно, вам покажется это забавным, и, скорее всего, вы уже заметили это сами. Но для тех, кто читал или слушал мое повествование невнимательно, я объясню один факт. До сего момента я так и не знал, с кем я говорю. Точнее, этот кто-то сразу же называл меня хозяином, поэтому-то я и подумал, что это Лили. Но с другой стороны, голос, который пробудил во мне детские воспоминания, принадлежал заботливой женщине, а не школьнице-нимфоманке. И голос этой женщины мне был незнаком. Хотя, если хорошенько подумать, то в моей семье есть своеобразная мама, которая когда-то пообещала научиться говорить. И чтобы проверить свою догадку, я резко обернулся. «Что-то не так, хозяин?» — озадаченно спросила меня деревянная кукла. Некоторое время мне пришлось потратить на то, чтобы справиться с удивлением. А потом, вернув на место отвисшую челюсть, я задал самый идиотский вопрос. «Роза, ты говоришь?» «Да», — ответила ничего не понимающая Роза. «Вы же сами просили меня об этом. Это было невероятным. Дело в том, что у Розы не было рта, но при этом я отчетливо слышал ее голос. Больше всего это было похоже на чревовещание. Хотя о чем я вообще сейчас говорю? Неважно, как Роза говорит со мною, главное, я слышу ее голос. И я очень этому рад. Я был рад настолько, что тут же стал королем глупых вопросов. «Ты что-то сделала со своим телом?» — ляпнул я и тут же подумал. «Боги, какой же бред я несу!» Похоже, с моим мнением была согласна и Роза, ибо она ответила мне саркастическим тоном. «Какой вы сегодня проницательный!» «Блин, да я сам в шоке от своей проницательности», — подумалось мне. «И вообще, чему я сейчас удивляюсь? Наша нора завалена ногами и руками для Розы. Так что, разумеется, Роза что-то смогла сделать и со своим горлом. Во всяком случае, ее шея стала немного толще и длиннее. И, скорее всего, голос доносился именно оттуда. Скорее всего, я слишком долго молчал, и Роза сделала неправильный вывод. «Вам не нравится мой голос?» — обеспокоенным тоном спросила она. «Нет, нет», — замахал я руками. «У тебя красивый голос. Просто я несколько удивлен и смущен. На самом деле я считал, что голос Розы подходит ей идеально. Во-первых, было сразу ясно, что со мною говорит далеко не школьница. Во-вторых, голос Розы был немного ниже, чем у женщины, и это придавало ей некой строгости и серьезности. И если я и раньше старался не подшучивать над Розой, то теперь у меня даже и желания не возникнет. «Как хорошо», — облегченно сказала Роза. «Я никак не могла добиться сходства своего голоса с голосом старшей сестры. И сейчас я подумала, что вы крайне недовольны этим». «Старшей сестры?» — не понял я Розу. «О ком ты сейчас говоришь?» «О Лили», — ответила Роза, порядком удивленная моей непонятливостью. Она ведь появилась в вашей семье раньше меня. Ох, мне сейчас смеяться или плакать. Лили ведет себя как взбалмошная девчонка. Не знаю, то ли эта личность Миха на нее так повлияла, то ли она сама всегда была такой. Но я никак не могу воспринимать Лили как старшую сестру Розы. Скорее уж, наоборот. Хозяин, вновь прервала мои размышления Роза. Вам бы не мешало искупаться. Хм, встряхнув головой, я сделал очередную глупость. Понюхал свои подмышки. Ох, как от меня несет. Аж у самого глаза заслезились. Так что спорить с Розой не только бессмысленно, но и крайне глупо. И кстати, у нас была самая настоящая ванна, сделанная Розой. Стояла эта ванна у нас во дворе, а воду мы кипятили в ведре, которое было сделано Розой. Надеюсь, вы ведь не забыли о том, что все, что изготавливает Роза, имеет сопротивление к огню. В общем, я веду свой разговор к тому, что на всех изделиях, которые значительно упрощали наш быт, стоит клеймо «Сделано Розой», а потому я наотрез отказываюсь воспринимать ее как младшую сестру Лили. Роза – это серьезная дама, которая всегда занята крайне серьезными и важными вещами, а не какая-то девчонка, которая сводит меня с ума по ночам, всячески пытаясь соблазнить. Ванна пришлась для меня, как нельзя кстати. Теплая вода окончательно прогнала от меня пустоту, которая упрямо клонила меня ко сну. Желая окончательно проснуться, я даже облился ведром холодной воды. В общем, советом Розы я остался очень довольным. Хотя кое-что в приеме ванной меня всегда омрачало. У нас не было ни мыла, ни шампуня. И признаться, я был без понятия, как их получить. Это ведь только в сказках главный герой знает все. И вместо детских сказок, мамаша этого героя зачитывала ему формулы пороха и банного мыла. А вот мне мама читала обычные сказки. Да и гением я никогда не был. Так что и таблицу Менделеева наизусть я не помню. Пока я принимал ванну, Роза постирала мою одежду. И так как у нас был напряг с тканью, а кто бы нам ее шил, и единственное полотенце я уже заморал, то я уселся у костра и просто начал ждать, когда обсохну. Вскоре ко мне подошла Роза. «А где у нас Лили?» Тихо спросил я у нее. «Охотится», столь же тихо ответила Роза. «А кота спит». На самом деле, я уже это знал. Кота попыталась выйти из норы, когда я принимал ванну. Но, увидев меня голым, она зарделась и вновь скрылась в темноте. Уж не знаю почему, но эта девчонка меня все еще стесняется. Хотя я считаю это крайне глупым в тех условиях, в которых мы все живем. Видимо, эта девчушка так и не осознает до конца, в какой ад мы попали. Впрочем, мне это и не важно. Она девушка моего приятеля. Она мне никогда не нравилась. И в школе я выслушал о ней очень много негативных вещей, как и о Миха. Так что лучше уж придерживаться отношений, когда никто никому ничем не обязан. Да мне хватает и Лили, которая полностью переняла личность покойной Миха. Вот уж где полный снос крыши. Почти каждую ночь она голышом гоняется за мной и признается в любви от имени Миха. И, что бы я ей ни говорил, как бы я ее ни отчитывал, все это повторяется с завидным постоянством. Наверное, вы сейчас подумаете обо мне. Смотри, какой строптивый. Но весь абсурд в том, что слизень Лили меня не любит. И этот слизень готов переспать со мной лишь на основании предположения, что мне доставит удовольствие провести ночь с личностью мертвой малолетней шлюшки. Спасибо, конечно. Но я еще не в таком отчаянии, чтобы опускаться до такой подлости и мерзости. Хотя, мы как-то отвлеклись от моего рассказа. А остановился я на том, что Лили была еще и моим питомцем. И как своего питомца, я ее чувствовал на уровне интуиции. По-другому я не знаю, как вам это объяснить. Просто примите тот факт, что я знал о том, что Лили сейчас жива и здорова и на кого-то увлеченно охотится в лесу. Кажется, на завтрак у нас будет ящерица. А Розу я спросил о Лили только лишь для того, чтобы как-то начать с ней разговор. «И ты хочешь о чем-то поговорить со мною наедине?» — задал я Розе вопрос. «И все же, хозяин, ваша проницательность не имеет границ», — вновь перешла Роза на саркастический тон. «Скажите, хозяин, вы мазохист?» опешил я от такого вопроса. «Ты где таких слов нахваталась?» «Так вас называет моя старшая сестра», — ответила Роза. «Хозяин, неужели вам нравится, когда вас избивают слабые людишки?» «Так ты о покойном Каге сейчас говоришь», — догадался я. «Даже мне было понятно, что это ничтожество нужно было сразу убить. И вы это знали тоже. Так зачем вы с ним заговорили? Зачем столько времени с ним провозились? Вам так хотелось, чтобы он вас избил?» Ах, эти чудные слова. Такие беседы всегда начинаются с того, что кто-то является ничтожеством, а кто-то нет. А как определить человека в ту или иную категорию? Ну, ничтожеством не можете быть вы сами или ваши близкие родственники, по определению. Ваши лучшие друзья тоже не являются ничтожествами, по определению. И вообще, кого ни спроси, все будут исключительными личностями. Правда, жизнь большинства этих личностей начинается с того, что они тащатся в школу, ибо к ним не приходит домой учителя для частных уроков, и у них нет собственного спортзала. А дальше, все идет по накатанной. Звонит с утра будильник, и все эти личности, не выспавшись, бредут на осточертевшую работу, одним большим бараньим стадом. А случись какая беда, эти же личности бегут в полицию, так как на них не работает личная охранная служба, да и личного оружейного арсенала, как правило, у них тоже нет. Ну что, узнали себя? Если нет, то поздравляю. Вы можете считать, что ваша жизнь удалась, и вы уж точно не попадаете в категорию ничтожеств. Остальные же могут возмущенно мычать, при этом ведя образ жизни дрессированного скота. И, конечно же, тут можно вступать в философские диспуты. Но я опираюсь на собственный жизненный опыт. А этот жизненный опыт говорит мне о том, что если у тебя за спиной хорошие адвокаты, то все законы пишутся под тебя и как-то начхать, что думают о тебе другие. Впрочем, это из несколько иной истории, которую я бы предпочел не вспоминать. Да и вообще, я не собирался сейчас ни с кем спорить. Просто, прежде чем громогласно объявлять какого-то человека ничтожеством, задумайтесь над тем, о чем вы-то, или ваши близкие родственники, так сильно отличаетесь от этого человека. Производите кислород, вместо дерьма, и тут уместен другой вопрос, который напрашивается сам собой. А чем же я, изначально, отличался от Каги? Я почти каждое утро вставал по будильнику и шел в ту же ненавистную школу, что и Кага. Кроме того, я учился в том же классе, что и он. И тот факт, что Каге не хватало мозгов, и он мне был противен, еще не критерий того, что этот парень ничтожество. Как узнать, в какую сторону изменился человек со временем, и как он себя поведет в чрезвычайных обстоятельствах? Кстати, мне еще надо было вытянуть из него информацию о том, что случилось в лагере, и зачем Кага приперся к разрушенному дому. Но думаю, что Роза сейчас меня спрашивает о моральной стороне дела, поэтому попытаюсь как-то ответить. Люди меняются в зависимости от обстоятельств, пожал я плечами, подыскивая приемлемое для Розы объяснение своего глупого поступка. Живи бы мы сейчас среди людей, и ты бы не узнала меня, ибо я предпочитал затеряться в толпе. Но когда в моей жизни появились ты и Лили, я начал каждый день пытаться сделать все возможное, чтобы защитить вас. И вполне возможно, моя глупость заключается в том, что я судил убитого Кагу по себе. Я надеялся, что когда он поймет, что в этом мире у него может быть дом и друзья, он начнет ценить все то, что я ему предлагаю. Но он отверг. Точнее, он попытался всем этим завладеть лично, но суть от этого не меняется. Он отринул протянутую ему руку. И в этот момент он стал угрозой для нас. И вы потеряли сознание из-за того, что так сильно переживаете его смерть? Спросила Роза. Или вы были так сильно недовольны тем, что этот человек не пожелал стать частью нашей семьи? Моя семья, это только ты и Лили, тут же ответил я. А остальные люди, всего лишь наши гости, которые помогли бы нам упростить жизнь на какое-то время. Ката умна. Она разработала блестящий план в отношении Каги, и не ее вина, что я немного ступил. А Кага был физически силен. Он бы освободил тебя, Роза, от множества рутинной работы. Но повторюсь, эти люди не семья. Ката когда-нибудь покинет нас. И потому я и не привязываюсь к гостям. Что же до убийства Каги, то вынужден признать, в глубине души я даже рад, что этот отморозок мертв. То, что он наговорил, оставшись со мной наедине, это настоящий бред психопата. Осознание я потерял вообще по непонятной причине. И я очень рад, что ты помогла мне вырваться из этого кошмара. Конечно, я был не совсем честен с Розой. Я ведь вам говорил о том, что я стал пленником своих же противоречий. Позволил бы я Каге жить в нашей норе, если бы тот повел себя вполне достойно, или все равно бы прогнал его? Я не могу дать вам однозначный ответ на этот вопрос, но я чувствую, что вы устали от моего самокопания. Возможно, кто-то из вас уже даже подумал обо мне. Какой суровый парень, убил одного отморозка, а Нюни развел на целый том «Войны и мира». Поэтому, давайте закругляться. Я убил Кагу, и я, наверняка, убью еще многих таких, как он. Вызвал ли его смерть тот кошмар, который я пережил? Нет, в моем кошмаре было множество рук. Так что, этот кошмар можно считать своеобразным приветом из моего далекого прошлого, которое вряд ли будет кому-то интересно. И все же хозяин, тем временем, сделала свои собственные выводы. Роза, вы мазохист. Люди причиняют вам боль и заставляют вас проваливаться в кошмары. Вам следует их убивать, как только увидите. Тогда вас никто не изобьет и вам никогда не приснится кошмар. Слова истинного монстра. Почему-то мне кажется, что Роза вообще ничего не поняла из того, что я только что ей сказал. Ну да ладно, если в глазах своих монстров я выгляжу как мазохист, то пусть так и будет. Но убивать людей только потому, что они попались мне на глаза, я точно не буду. Очевидно, я не смог скрыть своих эмоций, ибо Роза вдруг обиженно пробубнила. А теперь вы смотрите на меня, как на ребенка. Вы считаете мои слова глупыми? Нисколько, покачал я головой. Просто мне приятно беседовать с тобой. Не обманывайте меня, хозяин, тут же обиделась Роза. Ваши чувства написаны на лице, и я хорошо понимаю, что мне далеко до старшей сестры. Она способна выслушать и понять вас, а я всего лишь деревянная кукла, размахивающая топором. Я могу защитить ваше тело, но не способна исцелить ваше сердце. Что за глупость она сейчас говорит? Эта женщина только что вырвала меня из объятий смерти, а благодаря ее заботе я вновь спокоен и готов сражаться за наше выживание. И эта женщина утверждает, что она хуже, чем Лили. Как мне объяснить ей, что материнская забота не идет ни в какое сравнение со взбалмошностью младшей сестры? Размышляя над этим вопросом, я не придумал ничего лучше, как просто крепко обнять эту женщину. «Хозяин», – растерянно пробормотала она, – «я ничего ей не отвечал». Да и зачем это надо было делать? Роза может чувствовать все мои эмоции. Ведь именно таким образом я недавно ощутил азарт Лили, которая скоро вернется с охоты. Так что и мою благодарность Роза поймет без слов. Через некоторое время я почувствовал, как деревянная рука осторожно обняла меня в ответ. Не поверите, но через мгновение Роза стала гладить меня по спине и тихо напевать какой-то простой мотивчик. И чтобы объяснить произошедшее со мною дальше, я задам вам последний вопрос на сегодня. Вас баюкала когда-нибудь мать? Если да, то вы все поймете. Я заснул в объятиях Розы, и мне снился прекрасный красочный сон. Том 1, глава 11. Путешествие. А проснулся я уже утром. Причем, я был по-прежнему в объятиях Розы. Доброе утро, хозяин, поприветствовала меня Роза. Доброе, не остался я в долгу. И как вам спалось? Услышал я веселый голос Лили. Жестковато, честно признался я. Вот поэтому вы и должны спать только на мне, подвела итог Лили. Впрочем, я разрешаю вам, в мое отсутствие, пользоваться телом младшей сестры. Кажется, что Лили совершенно не ревновала меня к Розе. Более того, Лили даже была довольна тем, что Роза присматривала за мной, пока ее не было. Но признаюсь честно, меня несколько коробит от того, что Лили называет Розу младшей сестрой. Да и весь наш разговор получился каким-то двусмысленным. Впрочем, ладно, пора вставать и начинать новую битву за выживание. За завтраком я объявил семье о нашем вынужденном переезде, чем вызывал нешуточное удивление всех ее членов. А той, которая была удивлена больше всех, была Лили. Честно, не знаю, почему так вышло. Ведь Лили чувствовала тревогу и беспокойство, которые бурлили в моей душе. Так что она уже знала, что я собираюсь объявить новость, которая будет крайне важной для всех нас. Да только вот она ожидала, похоже, услышать от меня что-то совершенно другое. Вероятно, она просто растолковала мои чувства неправильно. Ведь с самого утра и до сего момента она старалась не отпускать мою руку и буквально шипела на кота, как змея. Так что, когда я объявил свое решение о нашем переезде, а не о своей женитьбе на кота, Лили растерялась. «Переехать?» – удивленно воскликнула она. «Но почему? Ты думаешь, что на нас объявили охоту?» – осторожно спросила кота. «Охотиться не за мной и не за моими монстрами, а за Миха», – ответил я и решил кое-что пояснить. «В лагере есть парень с непонятной способностью обмана. Во время бунта он направил троих мальчишек по вашему следу. Через некоторое время откуда-то приперся Кага. И даже если предположить, что Кага в течение целого месяца выживал в лесу один, а к разрушенному дому он вышел случайно, то почему его нисколько не удивило присутствие Миха? Причем меня он встретить явно не ожидал. И зачем же парню со способностью обмана понадобилось убивать Миха? продолжила свой допрос Ката. «Без понятия, пожал я плечами. Большая политика, которая творилась в лагере, обошла меня стороной. Возможно, Миха что-то знала. Возможно, этот парень просто псих. А возможно, мои домыслы, это бред шизофреника и КГБ вышел на нас совершенно случайно. Но рисковать понапрасну я не хочу. На самом деле, я надеялся, что ошибаюсь в своих предположениях. Уж больно мне не хотелось встретиться лицом к лицу с человеком, сверхспособность которого я совершенно не понимаю. Но коль уж его кандидатура всерьез рассматривалась в качестве участника экспедиции, то определенно, этот парень очень силен. А если я еще и прав в своих предположениях, то этот парень не остановится до тех пор, пока не убедится в смерти Миха. Судите сами. Вначале этот парень со способностью обмана послал за Миха троих отморозков. Потом этот же парень послал Кагу, который был весьма силен и смог бы с легкостью справиться с этими тремя ушлепками. Значит, когда станет понятно, что Кага не вернется в лагерь, за Миха должен будет прийти кто-то еще более сильный. То есть это будет человек со сверхспособностью. Ты боишься, что за Миха придет человек со сверхспособностью? Догадалась о ходе моих рассуждений Ката. Да, честно признался я, такие люди убивают монстров голыми руками. И я не хочу потерять в бессмысленной схватке Розу или Лили. Вряд ли нас можно взять голыми руками, вклинилась в наш разговор Лили. Хозяин, а вы в курсе того, что монстры подразделяются на ранги? Ранги? Я даже не понял, о чем сейчас говорит Лили. Как-то вы рассказывали нам о том, что люди со сверхспособностями способны поглощать силу убитых монстров, терпеливо начала мне объяснять Лили. И с каждым убитым монстром, эти люди становятся сильнее. Но ведь и монстры накапливают силы, убивая друг друга. Кроме того, очень многие из нас способны вытягивать магию прямо из земли, с годами становясь все сильнее. В каком смысле? Вытягивать магию из земли? К своему стыду я вообще потерял всякую нить рассуждений. Земля, на которой произрастает этот лес, буквально пропитана магией, пояснила Лили. Люди бы сказали, что эту землю кто-то проклял, а мы, монстры, скажем, что эту землю кто-то благословил. Магия тут везде, в траве, в воде, в воздухе. Но огромная концентрация магической силы все же в земле, и очень многие монстры уходят под землю, желая поглотить как можно больше магии и стать сверхсильными. Хаем, немного подумав, я сделал весьма странный вывод. Получается, что мы сейчас живем на проклятой земле, и монстры добывают магию из этой земли. Магия перерабатывается в их телах, как сырье, и уже люди со сверхспособностями добывают эту переработанную магию, убивая монстров. Это ужасно, пробормотала Лили. Точнее, вы сказали все правильно, хозяин, но это прозвучало очень ужасно. Из ваших слов следует, что мы, монстры, всего лишь побочные отходы для людей. Тут я вынужден был согласиться с Лили. Похоже, что я немного переборщил с подбором аналогии, но признайте, так стало гораздо легче понимать происходящее в этом лесу. Магия – это руда, монстры – шахтеры и добытчики, а люди – потребители. Но вполне возможно, что цепочка на этом не заканчивается, и люди тоже всего лишь звено в процессе добычи и переработки этой магии. Ведь есть же такое понятие, как круговорот вещей в природе. И если в этом мире магия – это часть природы, то откуда она берется? Кто убивает людей и вновь освобождает магию? Впрочем, до сегодняшнего дня мы сами успешно убивали друг друга. Да и вообще, речь сейчас шла не о философии, а о рангах среди монстров. Хорошо, я извиняюсь за свое сравнение, попытался я быстро замять неудобную тему разговора. Давайте вернемся к рангам. Да, в общем-то, я уже вам все рассказала, как-то странно замялась Лили. Мы, монстры, способны накапливать магию. Накопленная магия позволяет нам повышать свой ранг, и в один прекрасный момент мы получаем способность к размножению. КХМ, тут же закашлялся я. Это она сказала про размножение специально или случайно, задумался я. И если случайно, то что это за многозначительный взгляд? Вам не кажется, что я попал? Часть своей накопленной силы мы передаем своему потомству. Между тем заговорила Роза, наш ранг сбрасывается и процесс накопления размножения повторяется. Многие простейшие монстры размножаются простым делением, поэтому они никогда не способны стать сверхсильными. Но монстры, которые ближе к животному миру, могут отказаться от размножения по разным причинам. Стоп, вдруг мысленно воскликнул я, осененный догадкой. Наконец-то я начал кое-что понимать. Слизни и марионетки — слабые неразумные монстры. Они живут на уровне инстинктов. Лили и Роза, тут скорее исключение из правил. Как итог, в этом лесу слабеньких слизней и марионеток с избытком. Но возьмем того же огненного волка, Лили и Роза едва смогли с ним справиться вдвоем. Получается, что монстры-животные могут намеренно отказываться от размножения и подавлять свои инстинкты в пользу увеличения своей силы и роста в ранге. Но тогда какого же уровня они могут достичь? Монстров, получивших способность к размножению, можно назвать уникальными, вновь продолжила свои объяснения Лили. Такими были я и Роза, когда мы встретили вас, монстров, которые по каким-то причинам не смогли завести потомство и продолжили дальше накапливать свои силы, можно назвать редкими. Сейчас такими монстрами стали мы, и есть среди редких монстров свои долгожители. В них накоплено столько магической силы, что их можно назвать высшими монстрами или королями. Тут Лили неожиданно содрогнулась. «Эти монстры слишком могущественны», — тихо сказала она. «Они уже не зависят от пищи или дальнейшего накопления магии. Им безразлична окружающая их среда обитания, и они убивают все и вся ради развлечения. Даже мы, монстры, считаем их монстрами. Опасные ребята», — сделал вывод я. «Таких хоть победить-то можно? Монстры среди монстров. И кстати, не они ли стоят на вершине всей этой пищевой цепочки? Не с ними ли сражаются люди? Впрочем, такие короли монстров должны быть весьма приметными. Логично предположить, что их размеры просто огромны. Так что, наверняка, мы их учуем или увидим за версту и обойдем. А потому я спросил у Лили про куда более важную для меня вещь. Лили, ты и Роза – редкие монстры. Означает ли это, что вы можете одолеть человека со сверхспособностью?» «Не знаю», — ответила Лили, пожав плечами. «Из воспоминаний Миха, я вижу, что такие люди очень сильны, и в бою один на один, скорее всего, я проиграю, а вместе с Розой мы будем сражаться очень долго с таким человеком». «Угу», — понял я. «То есть, если на Лили и Розу навалится целая толпа людей со сверхспособностями, например, стандартная потеря из 5 человек, то ни о каком сражении речи уже идти не может. Моих питомцев просто убьют и не заметят. Все же, даже будучи редкими, слизни и марионетки крайне слабы. Так что попытка Лили меня успокоить провалилась. Я бы хотела кое-что дополнить», — вновь подала голос Роза. «Высшего монстра я никогда не видела. И пока мне не рассказала о них Лили, я даже не знала, что такие существуют. А это значит, что где-нибудь за пределами этого леса могут жить еще и более могущественные монстры. Ведь наши знания о себе подобных ограничены нашей зоной обитания». «Логично», — согласился я с Розой. «Страшнейшие монстры и величайшие супергерои. Ну их всех нафиг. Лучше держаться от таких подальше. Ведь и те, и другие крайне опасны для моей семьи». «Тогда моя решимость уйти отсюда еще более окрепла», — заявил я о своем решении. «Как я понимаю, Лили, до встречи со мной ты видела в этом лесу высшего монстра?» Вместо ответа Лили вновь вздрогнула, что лишь подтвердило мою догадку. «Сталкиваться с ним нам не с руки. Кроме того, сюда вскоре завалится кто-то со сверхспособностями. Не знаю, чего добивается тот ненормальный, что верховодит сейчас в лагере, но от своего решения убить Мидзусима Миха он явно не отступится. Кроме того, не исключен вариант, что когда вернется экспедиция, она приведет с собой фанатичного супергероя, который примется уничтожать всех монстров в округе. Это, конечно, маловероятно, но шанс нарваться на такого фанатика есть, так что нам нужно уходить. Но есть одна проблема: если мы уйдем, то контактов с людьми у нас очень долго не будет. Тут я посмотрел на Кота, которая до этого внимательно слушала наш разговор, и, разумеется, она тут же поняла, что я имел в виду, когда говорил о контактах с людьми. «Я уже устала тебе повторять, что не вернусь в лагерь», — безэмоциональным голосом сказала она. «Но ты, как упрямый осел, пытаешься сбагрить меня этой экспедицией, на которую я плевать хотела. Значит, возражений насчет предстоящего путешествия нет?» — уточнил я. Вместо ответа Кота отвернулась от меня. «Это она сейчас мне свою гордыню показывает?» — на миг задумался я. «Или она так сильно не хочет покидать мою семью, что обиделась на меня, как только я намекнул ей на эту необходимость? В общем, как бы там ни было, но решение было принято, и мы стали собирать вещи. Прежде всего, мы разобрали оружие, которое создала Роза. 3 меча, 2 копья и 2 топора. Кроме того, мы не забыли про щиты и доспехи. Разумеется, оружие было распределено согласно традиции. Лили взяла копье, Роза топор, а я меч. Кота, я хотел вооружить большим щитом, так как оружием пользоваться не умела. Но вес щита и физическая сила хрупкой девчушки были слишком несопоставимы. Поэтому Кота мы доверили роль носильщика легких, но объемных вещей, провизия, тряпки, кожа, котелок и тому подобное. Разумеется, с такими вещами, как ванна или ведра, мы вынуждены были расстаться. Жалко, конечно, но Роза их всегда может создать снова. Хотя и без этих вещей, наш багаж получился весьма объемным. Сборы были недолгими. В некотором смысле мы и так последние дни прожили на чемоданах. Ведь подходила осень и необходимость в отъезде уже давно назревала. Так что, внимательно оглядев нору и спросив девчонок, ничего не забыли, я дал команду отправляться в путь. К концу дня на нас напал энт, это похожее на дерево существо, метров 4 высотой. В общем, мы приняли энта за обычную корягу, а эта тварь хлестнула по нам своими ветками с такой силой, что легкими царапинами не отделался бы никто из нас. И разумеется, всех нас спасла Роза, среагировав на засаду мгновенно и заслонив нас своим щитом. И теперь она с боевым кличем сделала выпад вперед и рубанула энта топором. Увы, но эта огромная полена даже не почувствовала удара. И сразу же стало ясно, что бой затянется надолго. Впрочем, я слишком оптимистичен и не учел тот факт, что энт начал пытаться опутать нас своими корнями. Я говорил вам о том, что этот монстр слишком сильно похож на дерево. В общем, могучие, толстые корни потянулись к нам, как змей. Мало того, используя свою огромную силу, энт начал валить многовековые деревья, пытаясь придавить нас валежником. Поэтому мы были вынуждены постоянно отступать от этого монстра. Ведь останемся мы на месте, и нас тут же опутает корнями и придавит. В какой-то момент корни подсекли Розу, и она упала на землю. Практически тут же корни поползли по ее телу, пытаясь опутать свою жертву полностью. Роза стала похожа на рыбу, пойманную в сеть, и я, без раздумий, кинулся к ней, чтобы перерубить эти корни. Но Роза оттолкнула меня. «Хозяин, бегите!» — крикнула она, указывая на очередное падающее дерево. Конечно, Роза боялась, что одно из этих деревьев придавит меня. Но с другой стороны, если одно из таких многовековых деревьев упадет на Розу, то выживет ли она? Скорее всего, нет. Ничего не сказав, я вновь подскочил к Розе и начал отчаянно рубить опутавшие ее корни мечом. «Хозяин, пригнитесь!» На этот раз, мне кричала Лили. Она вновь стояла в центре пиктограммы, круга и, не обращая внимания на ползущие к ней корни, смотрела только на энта. Из-за магической силы, которая буквально переполняла Лили, ее руки светились. А потому, не тратя время на глупые расспросы, я лег на землю, и меня тут же накрыло щитом Роза. Надо мной засвистели пули. Да-да, я не шучу сейчас. Мелкие капли воды неслись в энта со скоростью пуль, и от деревянного монстра начали отлетать щепки. Пулеметная очередь Лили перерубила энта пополам, но даже несмотря на это, монстр все еще был жив. А потому, убрав от меня щит и перерубив ослабшие корни, Роза подскочила к поверженному гиганту и начала рубить его на дрова. В какой-то момент энт заскрипел, как скрипит сломанное дерево, и бой был закончен. «Из нас получается неплохая команда», пытаясь отдышаться, произнес я фразу, которая должна была ободрить уставших девчонок. «И это только наше первое сражение», пробормотала Лили, усевшись рядом со мною на землю. «А мы ведь даже от дома далеко не отошли. Нам нужно побыстрее уйти отсюда», напомнила нам Кота, которая все это время пряталась за деревьями. «Скоро, на поднятый нами шум сбегутся все монстры в округе». Не знаю, о чем в этот момент подумала Роза, но Лили лишь презрительно фыркнула и тихо пробормотала. «Как удобно, простоять весь бой за деревьями, а потом сказать, мы сражались вместе». Впрочем, скандала не получилось. Кота сделала вид, что не услышала слова Лили. И вместе с тем, нам действительно нужно было уходить отсюда как можно быстрее. А потому, поднявшись на ноги, мы побрели на восток. Данное направление было выбрано по нескольким причинам. Во-первых, именно в эту сторону ушла экспедиция. По крайней мере, так сказала нам Кота. И если у членов экспедиции был хоть какой-то разумный план, то это значит, что мы приближаемся к человеческой цивилизации, а не идем в логово монстров. Во-вторых, мы и так были несколько восточнее лагеря одичавших школьников. И идя на восток дальше, мы продолжаем от него отдаляться. В-третьих, с востока всегда дул теплый ветер, то есть для людей, которые живут в земляной норе, вполне логично ближе к зиме, мигрировать туда, где теплее. Кроме того, когда двигаешься на восток, всегда видна местная гора Фудзи. И если использовать ее высоченный пик в качестве ориентира, то надо очень сильно постараться, чтобы заблудиться. И вот мы упрямо шли на восток уже пятый день. На нас нападали монстры. Но почему-то все эти монстры были слабее Энта. Так что мы запросто справлялись с ними. И после очередной несложной битвы, Ката подошла ко мне с одним очень интересным вопросом. «Тебя разве это не настораживает?» Тихо спросила она у меня. Вокруг покинутого нами дома, который мы считали безопасным, бродил такой страшенный монстр. А сейчас, когда мы от дома уже далеко, нам попадаются лишь слабаки. Конечно, я понял, что хотела сказать Ката. За 5 дней мы не встретили ни одного монстра, который был бы столь же опасен, как этот Энт. Хотя от своей норы мы ушли уже достаточно далеко. Так что же делал этот Энт возле самого нашего дома? Забрел случайно или его кто-то привел? Но с другой стороны, а какой смысл гадать? Мы покинули ту местность, и все эти странности остались далеко за нашей спиной. Кстати, Ката обнаружила в себе отличные навыки следопыта, но вряд ли это была ее сверхспособность. Просто девчушка была слишком наблюдательна. Она вовремя подмечала сломанные ветки и следы монстров. Кроме того, она безошибочно определяла точное время по солнцу и пару раз находила для нас удобную поляну для ночлега. Вот и сейчас, когда мы вышли на очередную полянку, Ката подняла голову к небу. «Скоро наступит ночь», — сказала она. «Так что давайте устроимся на ночлег здесь. Тут я сделаю маленькое отступление и объясню, что такого понятия как вечер, в лесу нет. Вроде все еще день, а потом, за пару минут ты оказываешься в кромешной темноте. Ощущения не из приятных, так что причин возражать Ката у меня не было. Наш ночной лагерь был весьма необычным зрелищем. Во-первых, я спал на водяном матрасе, в него превращалась Лили, а Роза, которая не нуждалась во сне, была нашим постоянным караульным. Кроме того, она была ответственна за поддержание огня. Слабая и хрупкая девчушка Ката спала прямо на земле, и всякий раз, когда я предлагал Ката лечь на матрас вместо меня, Лили закатывала форменный скандал. Да и сама Ката как-то не горела желанием ложиться сверху на Лили, обмолвившись однажды, что она не лесбиянка. В общем, на отдыхе, женские скандалы разгорались из-за любого пустяка, и я уже не мог дождаться того дня, когда расстанусь с Ката навсегда. Не то, чтобы эта девчушка была мне неприятна. Просто, я устал от бессмысленного шума по вечерам. Кстати, именно из-за шума царящего в лагере, мы и разводили костер. Да, этот костер мог привлечь внимание монстров, но Ката и Лили шумели так, что костер уже не играл особой роли. По крайней мере, в случае нападения, благодаря свету от костра, мы бы смогли разглядеть личность нападающего. Ведь давайте не забывать о том, что в этом лесу шастают как сильные монстры, так и люди. И по иронии судьбы, и те, и другие могут быть опасны для нас. А мгновенное решение, сбежать или принять бой, может спасти нам жизнь.